Его просто отшвырнуло. Но Джулия и Элен, и этот разговор. Ален, сидящий за рулем, бормотал сквозь зубы ругательства, проклиная и предков, и потомков водителя, с которым только что еле разминулся. Рядом с ним сидел и спал Ха. Темнота за окнами была почти полная. Если бы не свет фар, да не встречные машины, просто угольная получалась темнота. Уж не по пустыне ли они едут? Нет, ни за что не догадаться. Их было трое, и сутки очень удачно делились на три одинаковые смены по 8 часов. Они сменяли друг друга за рулем, устраивали короткие перерывы на еду и ехали, ехали, ехали. Куда? Ответить было сложно. Ха и Ален почти не заглядывали в карту автомобильных дорог, а перед развилками бросали самый обыкновенный игральный кубик с цифрами от 1 до 6 на гранях. Как они трактовали выпавшее число, оставалось для Сола загадкой. Опекуны уверяли Сола, что таким образом они делают их вероятностную линию недоступной наблюдению, а их главная и ближайшая задача – выбраться из Соединенных Штатов. Вначале Сол верил, но потом до него дошло, что, бросая кубик и поворачивая случайным образом приблизиться к границам Мексики или Канады, можно и через несколько лет. Скорее всего, опекуны пытались выиграть время, продержаться до тех пор, пока Сол не овладеет своей загадочной потенциально возможной мощью. Ловкий ход по отношению к вражеским пророкам. Мало того, что путь выбирается случайным образом, но и внутри их маленькой группки совершенно искренне планируются абсолютно разные линии поведения. У него бегство через границу, у Ха с Аленом пассивное ожидание. Только бы враги не нашли никакого изъяна в их тактике. Проснулся, Ален и Сол встретились взглядами в зеркальце. Спи, отдыхай. Часа через полтора твоя смена. Не спится. Чертовщина какая-то снится. Наяву плохо, а во сне еще хуже. Что, сон? Всегда можно проснуться. От жизни не проснешься. Наверное, ты и не предполагал, каково это быть объектом погони? Не предполагал. Ален, ты никогда не превращался в зверя, чтобы рискнуть и поиграть с людьми в охоту? Я, конечно, романтик, ухмыльнулся Ален. Недаром сейчас еду бог знает куда, вместо того, чтобы любить в своей постели очередную красотку. Но романтик не до безумия же. Зачем ты спрашиваешь? Хотел узнать, знакомо ли тебе ощущение загнанного зверя? Знакомы даже без дурацких экспериментов. Мне, тебе и Ха эти ощущения сейчас знакомы одинаково. Мы волки, если тебе не нравятся, тигры. Кругом облава. Одни идут и прочесывают цепью, вторые мчатся по нашему следу, третьи сидят в засаде. Ха завозился, протер глаза. «Что же ты так размахнулся?» — зевая вмешался он. «Тигры, волки, ты еще скажи, мамонты, мы самые обыкновенные кролики, и волчья стая идет по пятам». «Ну и умеешь же ты прибедняться?» Сравнение с кроликами Алину почему-то не понравилось. «Ты еще скажи, что мы бактерии, а за нами гонится пенициллиновый грибок, плесень, короче говоря». «Плесень-то не плесень, то уж больно эта плесень сильна», — сказал Сол. «Проще всего считать себя человеком», — не успокаивался Ален. «Даже нам с тобой, Ха. Эти проклятые пророки, они портят нам все дело, почти не оставляют шансов на спасение. Мы можем пересечь почти всю страну, а одна такая сволочь увидит нас, снимет телефонную трубку и конец». Знаете, на что это похоже? Беглецы и погоня, а сверху вертолет.